Глава первая. Детство и первые шаги в футболе. Где родился и рос Беллингем? Джуд Беллингем родился 29 июня 2003 года в скромном британском городке под названием Стоурбридж. Его население всего 60 тысяч жителей. Город расположен в графстве Уэст-Мидлендс, которое относится к центральной Англии. Чем знаменит Стоурбридж? Уж точно не футболом. Это поселение считается индустриальным центром по производству стекла и керамических изделий. Местные жители очень гордятся достижениями города в данной области. Каждые два года они проводят международный фестиваль стекла. В Бразилии устраивают карнавалы. Испания славится корридой, бой человека с быком. А маленький английский городок Стоурбридж на весь мир хвастается стеклом. Звучит немного абсурдно, но на самом деле там действительно есть на что посмотреть. Фестиваль стекла представляет собой выставку современных работ лучших стеклодувов Великобритании и всей Европы. Некоторые экспонаты – реальные шедевры. Там можно встретить сложнейшие фигуры из стекла и керамики, красивые вазы и необычную посуду. Предметы на этой выставке по-настоящему уникальны, поэтому местные богачи готовы платить десятки тысяч фунтов, чтобы прикупить какую-нибудь занятную вещицу. А еще Стоурбридж знаменит успехом своих инди-групп The Wanderer Stuff, Pop Will Eat Itself и Ned's Atomic Dustbin, песни которых в конце 20 века слушала вся Англия. В общем, Беллингем родился в самобытном и интересном населенном пункте. Он вполне мог бы открыть стекольную фабрику или возродить инди-музыку, ведь такие виды деятельности заложены в ДНК его города. Однако парнишку не особо интересовали эти пути развития. Джуд интересовался современной музыкой и искусством. Эти увлечения помогали ему находить гармонию и отвлекаться от давления, связанного с учебой, взрослением и изнурительными тренировками. Родители поддерживали его разнообразные интересы, что способствовало формированию многогранного характера. Детство является важнейшим этапом в жизни каждого человека, так как именно в этот период закладывается фундамент личности, мировосприятия и жизненных ценностей. Юношество будущего полузащитника было наполнено не только беззаботной радостью, но и вызовами, которые закалили его менталитет. В раннем детстве мальчик сталкивался с проблемами взросления и адаптации в обществе, что нередко вызывало у него сомнения в собственных силах. Джуд был скромным и стеснительным ребенком, и это мешало находить общий язык со сверстниками. С годами проблема стала менее выраженной. Чем старше становился Беллингем, тем ближе он перебирался к столице своего региона, городу под названием Бирмингем. Это развитой мегаполис, в котором проживает более миллиона человек. Город известен на весь мир своими достопримечательностями, соборами и церквями, научным музеем, ювелирным кварталом и даже шоколадной деревней. Так называют историческую фабрику по производству шоколада, которая стала туристическим объектом. В общем, в Бирмингеме и его окрестностях жизнь Беллингема заиграла новыми красками. Это более развитый населенный пункт по сравнению с местом, в котором Джуд родился. Именно в Бирмингеме начнется его выдающаяся футбольная карьера. Но обо всем по порядку. Итак, после выпускного из детского сада в родном Стоурбридже родители начали продвигать мальчика поближе к цивилизации. Школа, в которую пошел Джуд, находилась на окраине Бирмингема. Будущий футбольный вундеркинд особой тягой к учебе не отличался, но в то же время он был не хулиганом, а скорее наоборот, чрезмерным тихоней и скромнякой. С юных лет парень проявлял ответственность и сообразительность. После школы он поступил в местный колледж и успешно его окончил. С годами Бирмингем стал для Джуда родным городом. Именно там произошли самые яркие события его детства и юношества. Там он завел первых настоящих друзей, там он полюбил футбол, и туда любит возвращаться, будучи звездой мирового масштаба. Беллингем с любовью и уважением относится к региону, в котором родился и рос. Как бы высоко Джуд не взлетал, он не забывает, где он начинал. Это говорит о нем не только как о крутом спортсмене, но и как о хорошем человеке. Как-то раз, летом 2023 года, футболист устроил необычную акцию для жителей Бирмингема после своего перехода в Реал. Он совместно с компанией Adidas открыл магазин под названием 22. Именно под этим номером хавбек выступал за родной клуб Бирмингем Сити. Особенность магазина в том, что он был открыт всего на 90 минут, продолжительность одного футбольного матча. В этом магазине бесплатно раздавали домашнюю форму Реала, новейшие модели Boots и другие товары из линейки Adidas. Раздавая подарки уроженцам своего родного города, Беллингем обозначил: «Пусть теперь он играет за Реал, но домом для него навсегда останется Бирмингем». Джуд публично благодарил соотечественников за масштабную поддержку, которую они оказывают ему на протяжении всей карьеры. Идею с бесплатным магазином футболист осуществил, чтобы отплатить своим поклонникам за преданность и веру в него. Это в очередной раз показывает, что Беллингем чтит и не забывает свои корни. Где бы он ни играл, родной регион всегда остается в его сердце на первом месте. И это не просто красивые слова из интервью, а реальное отношение Джуда к истокам.